Глава 10. Дуралей заблеял и попытался подняться, больно толкнув Пимура в живот. Свернувшаяся на плече Фарли протестующе чирикнула во сне и вдруг разразилась тревожными криками. Пимур осторожно откатился подальше от обоих друзей, боясь ненароком придавить ни одного, так другого, и, потягиваясь, встал. На поляне, вокруг шалаша, ничего опасного не наблюдалось, но... Оглядев окрестности, он заметил, как вдали на реке мелькнуло что-то красное. Насторожившись, он отвел загораживающую вид ветку. Там, где река, сжатая с обеих сторон лугами, начинала сужаться, виднелись три одномачтовых судна с ярко-красными парусами. Мальчик застыл от неожиданности, а суда тем временем принялись лавировать, меняя курс. Красные паруса надул ветер, и все три посудины пристали к заполоченному берегу. Завороженный этим зрелищем, Пьемур стал осторожно подбираться поближе, поглаживая встревоженную Фарли, которая вопросительно чирикала, явно обращая его внимание на вторжение пришельца. Остановившись у кромки леса, он почувствовал, как Дуралей трется о его ногу. Ничего, с реки его никто не может увидеть, слишком далеко. Как во сне он следил за тем, как на берег сходят люди. Мужчины, женщины, дети. Паруса аккуратно свернули. Они просто перекинули через гик. Люди выстроились в цепочку и стали передавать с кораблей на берег тюки и ящики. «Может, это безземельные с севера?» – недоумевал Пьемур. Но он точно знал, что их сначала направляют к Торику, да так, чтобы древние не прознали об их появлении. Иначе неприятностей не оберешься. А эти люди, как кто бы они ни были, ведут себя так, словно собираются расположиться здесь всерьез и надолго. Пьемур продолжал наблюдать за выгрузкой, ощущая, как в нем растет негодование. Как они смеют вторгаться в его владение, нахально разбивать лагерь под самым его носом, разжигать костры, вешая над ними огромные котлы. Словом, вести себя как дома, ведь это его река. Здесь пасется его дуралей. И хозяин здесь он, Пьемур. А вовсе не они со своим скарбом, котлами и палатками. А что, если мимо пролетят древние? Ну и шум тогда поднимется. Не соображают они, что ли? Устроились у всех на виду. Его вывели из задумчивости голодные крики Фарли. Дуралей тем временем по обыкновению с аппетитом уничтожал всю зелень вокруг себя. Пьемур рассеянно доставал из висящей на ремне сумки горсть орехов. Он держал их специально для того, чтобы успокаивать королеву. Фарли с достоинством приняла его подношение, но не преминула недовольным чириканьем намекнуть, чтобы он не рассчитывал этим ограничиться. Жуя орех, Пьемур прикидывал, кто же эти люди и что им здесь нужно. Вот кучка пришельцев отделилась от толпы людей, суетящихся вокруг палаток, наполняющих водой из реки огромные котлы и целенаправленно зашагала к дальнему концу луга, где все разбрелись в разные стороны. На солнце сверкнули длинные ножи. И тут Пьемур мгновенно понял, кто эти люди и что им нужно. Это южане прибыли собирать холодильную траву, которая налилась целебным, более утоляющим соком. Он сердито сморщил нос. Им понадобится не один день, чтобы убрать все поле. Каждый котел должен кипеть 3 дня, чтобы жесткая трава разварилась. Потом сок должен загустеть, чтобы из него получился холодильный бальзам. Пьемур знал, что из самого чистого снадобья мастер Алдаев путем каких-то манипуляций изготавливает порошки для внутреннего употребления. Он глубоко вздохнул. Ясно, что пришельцы останутся здесь надолго. Правда, от них до его лагеря добрый час ходьбы, и при желании он может себя не обнаруживать. Но и на таком удалении никуда не спрячешься от вони кипящей холодилки. Ее запах разносится далеко, а ветер дует чаще всего с моря. Какая досада! Его вынуждают сниматься с места именно сейчас, когда он так славно устроился и может прокормить себя, Фарли и Дуралея. У него есть убежище от ночных тропических ливней и нашествий нитей. А может, это все-таки не южане, а рабочий отряд севера, подумал он. Мальчик знал, что мастер Алдаев предпочитает целебные травы, выросшие на юге. Вот почему Сибил не так давно ездил сюда и вернулся с мешками лекарственного сырья. Неужели он мало привез? Или это новое соглашение с древними, которые, разумеется, не станут отказывать мастеру-целителю? Но у северных кораблей паруса многоцветные. Минолли не раз говорила ему, что моряки очень гордятся затейливыми узорами своих парусов. Нет, судя по простым красным парусам, это, скорее всего, южане. Всем известно, что они стремятся где только можно нарушить северные обычаи. Да и сборщики работают с ловкостью, которая приходит только с опытом. Пьемур усмехнулся. Ясно одно, показываться им сейчас не стоит, а то как пить дать, прягут в работу. Он возьмет с собой самое необходимое и обойдет их сторонкой, проберется на восток, к морю, подальше от них и от вони кипящей холодилки. Мальчик связал свои пожитки в узелок, свернутый из плетеной подстилки, и обвязал стеблями лианы, не обращая внимания на верещание Фарли, которая явно не одобряла ни его действий, ни того, что он остался глух к ее настойчивым требованиям. Он окинул взглядом свой маленький шалаш и решил, что кто-нибудь, охотясь в лесу, может случайно набрести на его самодельное жилище. Тогда он разобрал плетеные циновки и спрятал их в густых зарослях кустарника. Правда, с утоптанной полянкой ничего не поделаешь, но он все же взрыхлил прибитую землю и разбросал тут и там сухие листья, чтобы она походила на естественную лужайку. Потом, спеша утихомирить разбушевавшуюся Фарли, направился к реке. В ловушке, привязанной к затонувшему дереву, которое служило ему защитой от нитей, оказался вполне приличный улов, даже больше, чем смогла осилить юная королева. Выпотрошив оставшуюся рыбу, Пимур завернул ее в широкие листья и добавил к своей поклаже. После недолгих колебаний он снова забросил ловушку в воду. Наверняка ее никто не заметит, только если случайно набредет, что маловероятно, а с рыбой, которая в нее попадется, ничего не случится. Пусть пока остается, зато потом, когда он вернется сюда, будет чем поживиться. Он миновал лес, окаймляющий просторную равнину, и, дойдя до впадающего в реку ручья, остановился напиться и дать передышку Дуралея. Короткие ножки малыша быстро уставали. Он был еще совсем легкий, однако в тех случаях, когда Пьемур, сжалившись, нес его на руках, почему-то начинал стремительно тяжелеть. Фарли стрелой носилась взад-вперед, время от времени взмывая высоко над деревьями, и сердито покрикивала. И Пьемур, не понимая ее выкриков, все же не сомневался, что они адресованы незваным пришельцам. «Хоть ты их не боишься», — проговорил Пьемур, когда королева вернулась к нему на плечо, ожидая ласки. Мальчик стал поглаживать ее по голове, а она, прильнув к его руке, нежно замурлыкала, как бы прося продолжить, и легонько обвела хвостом его шею. «Если бы они не варили холодилку, я бы с удовольствием с ними познакомился». Или все же воздержался бы. Пьемур и сам не знал. Казалось бы, так просто подойти и выяснить, кто они такие. Мальчик представил себе их изумление, когда он предстал бы перед ними так, как ни в чем не бывало. Да, у них бы просто глаза на лоб полезли. Расскажи он им о своих приключениях на Южном. Только они, пожалуй, стали бы интересоваться, как он сюда попал. А Пьемур вовсе не уверен, что им надо знать всю правду. Конечно, нет ничего удивительного в том, что отважный безземельный юнец тайком пробрался на Южный, особенно если он не поладил со своим холдером. Ведь вовсе не обязательно докладывать, что он раздобыл Фарли на севере, а уж о том, как он стащил яйцо с очага лорда Мирона в Наболе, лучше и вовсе помолчать. Южане наверняка подумают, что он отыскал огненную ящерицу где-нибудь на здешнем побережье. А где он взял Дуралея, никакой тайны не представляет. Тут можно рассказать все, как было. Ведь он всегда может прикинуться, что не знал дороги к Южному холду и давно бродит наугад. Вот еще что можно придумать. Сказать, что он украл лодку и ценой ужасных решений добрался до Южного. Ведь это не так уж далеко от истины. Да, но откуда он плыл? Из Исты? Там слишком маленький холд, чтобы можно было незаметно увести лодку. Из Айгена? Или, может быть, из Кируна? Вряд ли южане станут проверять. Привет! Ты что здесь высматриваешь? Перед ним, загораживая дорогу, стояла высокая девушка. На одном ее плече сидел бронзовый фаер, на другом коричневый, и оба в упор разглядывали Фарли. Королева смущенно пискнула, захваченная врасплох, как и сам Пьемур. Одновременно она вонзила коготки ему в плечо и стиснула хвостом шею, так что изо рта у парнишки вырвался лишь сдавленный крик удивления. Бронзовый поспешно чирикнул, и Фарли сразу ослабила хватку. Пьемур взглянул на нее, досадуя, что она его не предупредила. «Она не виновата», — широко улыбаясь, сказала девушка. Она явно наслаждалась замешательством Пьемура. За плечами у нее был мешок, с пояса свисало несколько сумок, пустых и полных. Темные волосы туго стянуты ремешком, чтобы не цеплялись за ветки. На ногах прочные сандалии на толстой подошве. Ноги ниже колен покрывают кожаные наголенники. «Мир», — она указала на Бронзового, — «и Талла умеют молчать, если их попросишь. Когда они поняли, что твоя малышка уже прошла запечатление, нам всем захотелось взглянуть, кому досталась королева. Я Шарра из Южного Холда». Она протянула руку ладонью вверх. «Как ты сюда попал? Мы не видели на берегу никаких следов кораблекрушения». «Я здесь уже 3 падения», — ответил Пьемур, быстро накрыв ее ладонь. «А вдруг она из тех, кто безошибочно чует ложь? Меня выбросило у Большой Лагуны». «Это тоже почти что правда. У Большой Лагуны?» Шара явно встревожилась. «Ты был там не один? Неужели все погибли? Это опасное место, когда прилив поднимается высоко. Подводные скалы не видны, пока на них не наткнешься. Мне еще повезло, что я такой маленький». Ему решил, что будет уместно изобразить печаль. «Ничего, паренек, для тебя все это — дело прошлое», — сказала Шара, и в ее низком мелодичном голосе прозвучало сочувствие. «И вот что я тебе скажу. Если ты уцелел в южных морях и пережил под открытым небом 3 падения, ты — наш человек». «Ваш человек?» Слова девушки неожиданно ободрили Пьемура. Похоже, Шара чуткостью не уступает мастеру-орфисту. Мысль о том, что ему позволят остаться на этой щедрой земле, бродить там, где до него не ступал никто, может быть, даже сама Шара, заставила сердце мальчугана забиться сильнее. «Ну да, наш», — подтвердила девушка, и ее подвижный рот изогнулся в улыбке. «Каким же именем тебя величать?» Не дай она ему возможности назвать любое имя, не обязательно свое, Пьемур мог бы запросто соврать. Но теперь он выпалил, горделиво усмехнувшись. «Я Пьемур Пернский!» Сара откинула голову и расхохоталась. Уж больно высокопарно это прозвучало. Потом, взяв мальчугана за плечо, она дружески тряхнула его. «Ты мне понравился, Пьемур Пернский!» «А как ты назвал свою маленькую королеву?» «Фарли? Симпатичное имя!» «А этот детеныш Сканкуна тоже твой приятель? Дуралей?» «Да, он с нами совсем недавно. Его мать погибла в последнее падение. Вот он и пристал к нам». «Значит, ты видел, как подошли наши корабли?» «Конечно. И как люди отправились собирать холодилку тоже». Шара снова расхохоталась, услышав в его голосе неприкрытое отвращение. И Пьемур поймал себя на том, что тоже улыбается. Уж больно заразительный смех был у этой девушки. И потому решил дать дёру. «Не могу тебя в этом винить, Пьемур Пернский». В глазах ее сверкнули смешинки, и она добавила заговорщицким тоном. «Я решительно предпочитаю собирать другие травы. И, как правило, эта работа занимает все время, пока они возятся с холодилкой. Если хочешь, могу тебе помочь», — лукаво взглянув на девушку, предложил Пьемур. Он только сейчас понял, как ему не хватало общения с человеком, который понимал бы его с полуслова. «Помощь мне не помешает, только чур не лениться. Я должна столько всего переделать, пока они там заняты холодилкой. Я получила особый заказ от одного целителя с севера». «А, я-то думал, что вы, южане, не поддерживаете с севером никаких отношений». Он решил, что пришло время кое-что незаметно выведать. «Все равно приходится чем-то обмениваться. Разве Бенден разрешает? Со всадниками?» спросила девушка, и в том, как она произнесла слово «всадники», чуткое ухо Пьемура уловило странный оттенок. Ему, привыкшему к почтению, с которым все относились к защитникам Перна, конечно, не считая древних, резанула слух явная издевка. Но, оказывается, говоря о всадниках, Шара как раз и имела в виду древних. «Нет, мы торгуем с северянами». И снова эта непонятная издевка, как будто северяне сильно проигрывают по сравнению с обитателями Южного. У нас на юге все растения получаются гораздо крупнее и вообще лучше, чем на вашем дряхлом севере. Например, холодилка, потом перистая трава, хохлатка, ею лечат лихорадку, краснолистка, аджара, розовый корень от головной боли и все остальное тоже. Девушка углубилась в лес, сделав Пьемуру знак идти следом. Шагала она уверенно, будто точно знала, где в лесной чаще скрывается то, что ей нужно. Видно, бывало здесь уже не раз. Прошло несколько дней, и Пьемуру не раз пришлось пожалеть, что он не остался собирать холодилку. Эта работа была детской забавой по сравнению с промыслом Шары. Ему приходилось то копаться в земле, заползая под колючие кусты, в кровь исцарапавшие спину, то карабкаться на деревья в поисках растений-паразитов. И начальник ему попался под стать вредному Безелу из Холдена Булл. Правда, этот начальник был куда занятнее. Шара рассказывала о целебных свойствах корней, которые они выкапывали, листьев, за которыми лазили только на самые здоровые деревья, надежно защищенные от нашествия нитей, или незаметных травок, которые обожали прятаться под кустами, вооруженными острыми шипами. У Шары была особая кожаная куртка, а у него ничего такого, что могло бы уберечь от царапин. Девушка была постоянно наготове, сразу смазывая его раны холодилкой. Но в одном она была права. Благодаря своему малому росту Пьемуру было гораздо сподручнее отыскивать самые редкие травы, как бы надежно они ни скрывались. Не мог же паренек не оправдать такого доверия. В первый вечер она разожгла небольшой костер и состряпала ему такой ужин, какого он не пробовал с тех самых пор, как простился с цехом орфиста. Рыба была из его запасов, а Шара добавила клубни и травы. Все трое фаеров проглотили свои порции с такой жадностью, как и он сам. К удивлению и радости Пьемура, девушка больше ни разу не расспрашивала его о том, как он попал на Южный, ни о его вымышленных спутниках. Когда же она заметила, как ловко он обращается с маленьким дуралеем, мальчик признался, что в детстве пас скот в горном холде. И Шара, кажется, всерьез решила познакомить его с Южным материком и читала бесконечные лекции о красотах и преимуществах. Она рассказала Пьемуру об экспедиции, которая исследовала реку, его реку, и закончилась в гибельном непроходимом болоте, которому конца края нет. Исследователи, хоть и неохотно, но сошлись на том, что лучше прекратить поиски до лучших времен, чем по одному кануть в трясине. Придется подождать, пока не предоставится возможность оглядеть местность с высоты, а для этого нужно уломать кого-нибудь из древних, предпринять воздушную вылазку. Не провел Пьемур в обществе Шары и нескольких часов, как понял, до чего она невысокого мнения о всадниках. Что касается древних, он был с ней вполне согласен, но ему стоило немалых трудов не привести в пример Нтона. Мальчуган же испытывал чувство вины перед предводителем форта, когда усилием воли заставил себя сдержаться. Если он назовет Нтона в качестве образцового всадника, может последовать законный вопрос. Откуда у него, жалкого пастушонка, такие сведения о предводителе Вейра? У Шары было легкое одеяло, которое она по ночам охотно делила с Пьемуром. Девушка показывала ему мягкие побеги кустарника, из которых получалась куда более удобная и душистая подстилка, чем из сухих веток, которые он использовал до сих пор. К тому же они не имели обыкновения больно врезаться в тело. Скоро Пьемур понял, что Шара просто кладезь премудрости. Например, она посоветовала ему, какой травой кормить дуралея, чтобы возместить потерю материнского молока. Без нее он так бы никогда и не узнал, почему дуралей объедает все вокруг. А дело, оказывается, было вовсе не в ненасытном аппетите, а в поисках нужной пищи. На второй день, после легкого завтрака, состоявшего из фруктов и клубней, которые Шара испекла в золе, они продолжили путь на юг. Густой лес постепенно сменился зелеными лугами, где в изобилии паслись скакуны и прочая живность, которая, учуяв присутствие людей, немедленно бросалась на утек. К середине следующего дня они взобрались на небольшую возвышенность и вскоре выбрались к крутому обрыву. Казалось, земля внезапно обрушилась в какой-то провал. Внизу до самого горизонта тянулось болото, испещренная темными полосами проток, окружающих сухие островки, поросшие огромными кустами жесткой метельчатой травы. «Хорошо, что мы встретились, Пьемур», — проговорила Шара. «Теперь вдвоем мы добудем вдвое больше травы. Соорудим большой плот, которым можно будет править вдвоем, и быстренько спустимся по реке к кораблям». «Но не раньше», — усмехнулась она, — «чем холодилку разольют по бочкам. Вот, смотри». Она начертила ножом на земле грубую карту. Третья протока слева и была рекой, которая вела к морю. А между обрывами и этой спасительной протокой тянулись заросли ценной лекарственной травы хохлатки. Им предстоит то вплавь, то вброд пробираться по извилистым протокам, а файры будут отпугивать водяных змей, которые так и норовят высосать из человека всю кровь, впившись в руку или в ногу. Пьемур не знал, что водяные змеи могут быть такими большими, но ему пришлось поверить девушке, когда она показала узор из дырочек на левой руке, там, где змея обвелась вокруг запястья и оставила следы крошечных присосков. Это его окончательно убедило, а в ответ на слова сочувствия Шара сказала, что следы постепенно побледнеют. Она сама вызвалась нести Дуралея на плечах, ростом она была намного выше Пьемура. Каждый раз, выбираясь на островок, они резали с травы метелки, целебными были семена, плотно сидевшие вдоль стеблей. Самые большие ветки они откладывали в сторону и связывали в пучки. Они пойдут на постройку плота. Шара объяснила, что стебли постепенно впитывают воду, но плот должен продержаться на плаву, пока не доберутся до устья реки. И самая ценная часть растения – сердцевина стебля. Ее сушат и толкут в порошок, который является лучшим лекарством от лихорадки, особенно от головной горячки, о которой Пьемур никогда не слыхивал. Шара сказала, что ею, по-видимому, болеют только на юге и только в первый весенний месяц, который уже давно миновал. Считается, что возбудителя болезни приносят весенние приливы, поэтому в этот месяц все стараются держаться подальше от берега. Хотя Пьемуру удалось избежать и запаха холодилки, и укусов водяных змей, но рядом с Шарой бездельничать не приходилось. Пожалуй, он вкалывал с не меньшим усердием, чем в тот незабываемый день в Холденабол. День, который, как ему теперь казалось, пережил совсем другой паренек, а не этот, то мокнущий в болоте, то сохнущий на солнце, с утра до вечера занятый сбором плодов болотной травы. На четвертый день они сделали плот. Сначала связали несколько слоев травянистых стеблей, потом придали плоту форму, отдаленно напоминавшую лодку, соединив концы в толстые пучки, так что в середине получилось углубление для драгоценного груза метелок и дуралея. Шара научила своих файров не только охотиться, но и приносить ей добычу. В тот четвертый вечер они вернулись с самым странным существом, которое Пьемуру до сих пор доводилось видеть. Оно было слишком мелким, чтобы походить на стражей порога, которые на севере охраняют холды по ночам, но все же крупнее файров, с которыми тоже имело некоторое сходство. К счастью, зверек был на последнем издыхании, когда Мир и Талла гордо положили его к ногам Шары. Она прикончила его быстрым ударом ножа и только усмехнулась, заметив ужас на лице Пьемура, а потом принялась потрошить, бросая внутренности в темную воду, которая мгновенно вскипала, когда змеи хватали подношения. На вид он, может, и не особо аппетитный, но зажаренный на углях очень хорош. Сейчас начиню его белыми клубнями и проростками травы, и получится угощение, от которого не отказался бы даже лорд. Увидев, как Пьемур с сомнением наблюдает за ее стряпней, девушка рассмеялась. «В этих краях водится много странных тварей. Можно подумать, что ваших северных зверей кто-то взял и перемешал. Возьми этого красавца. И не фаер, и не страж порога. Он ведет дневной образ жизни, а стражи – звери ночные. На солнце они не видят. Здесь, на юге, гораздо больше разных змей, чем у вас на севере. Так, во всяком случае, я слышала. Иногда мне даже хочется побывать на севере, чтобы самой увидеть все отличия. Но с другой стороны, Шара пожала плечами, обводя взглядом безлюдные, покрытые буйной зеленью и странно завораживающие болота. Мое место здесь. Я не видела и половины своих земель, и не могу хотя бы поверхностно оценить все их богатство. Острием окровавленного ножа она указала на юг. Вон там лежат горы. Снег на их вершинах никогда не тает. Это не значит, что я сама видела снег в горах или на земле. Мне рассказывал об этом брат. Я вовсе не мечтаю пережить такой холод, какой, по его словам, бывает на севере, когда вся земля покрыта снегом. «Это совсем не страшно», — заверил девушку Пьемур, который был рад поговорить о том, что ему хорошо известно. Можно даже сказать, что мороз бодрит. А когда идет снег, бывает такая потеха. Тогда не нужно... Он осекся. Фу ты, чуть не брякнул. Не нужно выполнять скучные работы по хозяйству в цехе орфистов. Так много работать. Шара не подала вида, что заметила его заминку. Или скромный конец, скомканный конец фразы. Только усмехнулась. Ты не думай, Пьемур, что на юге мы все время только и делаем, что работаем. Просто сейчас самое время убирать холодилку и заготавливать семена и стебли хохладки. Ведь если у нас их не будет... Девушка передернула плечами, показывая, что в противном случае положение окажется не из легких. Потом она сделала углубление в тлеющих угольках, обложила его плотными листьями водорослей, которые сразу начали шипеть и дымиться, ловко поместила в середину начиненную тушку зверька и, прикрыв листьями, осторожно засыпала сверху горячей золой, после чего с довольным видом уселась поодаль. Ждать осталось недолго, обед скоро поспеет. И его хватит на всех.